чтобы я доверилась тому, кто, как мне известно, предал своего друга. Уильям Конгрив. Двойная игра. По всей Британии разматывался необъятный снежный ковер. В утренних новостях показали северо-восток Англии, накрытый пологом пушистой белизны. Машины, похожие на замерзших овец, не смогли двинуться с места, уличные фонари едва мерцали. Лондон под угрожающим небом ждал своей очереди. Страйк одевался и поглядывал на метеокарту, не зная, сможет ли он завтра выехать в Девон, будет ли проходимой трасса М5. При том, что он не утратил решимости повидаться с обездвиженным Дэниелом Чардом, чье приглашение выглядело весьма экстравагантным, ему было страшно подумать, как он будет управлять автомобилем, пусть даже с автоматической коробкой передач, когда нога в таком состоянии. Наверное, по городской свалке и сейчас рыскали ищейки. Пока Страйк пристегивал протез к распухшей, ноющей культе, перед глазами у него возникали чуткие собачьи носы, которые под мрачно-свинцовыми тучами и стаями чаек тыкались в самые свежие отбросы. Кинологов подстегивал короткий световой день. Держа в руках натянутые поводки, они, по всей вероятности, уже спешили за своими питомцами по кучам замерзшего мусора в поисках внутренностей Оуэна Квайна. Страйку доводилось наблюдать за работой служебных собак. Их виляющие зады и хвосты порой вносили в расследование несуразно веселые нотки. Спуск по лестнице его доконал. Что и говорить, в идеале он должен был бы вчера лежать в постели и прикладывать лед к поднятой кверху ноге, а не мотаться по Лондону, отгоняя от себя мысли о Шарлотте и ее предстоящем венчании в обновленной часовне замка Крой. И ни в коем случае не Кройского замка, ведь это претит гнусной семейке. Уже через 9 дней. Когда он отпирал стеклянную дверь, в офисе зазвонил телефон. Содрогаясь от боли, Страйк поспешил ответить. Ревнивый любовник, он же начальник мисс Броклхерт, сообщал, что его секретарша сильно простудилась и сейчас лежит дома в постели, а потому оплата услуг сыскного агентства будет приостановлена вплоть до полного выздоровления девушки. Не успел Страйк положить трубку, как раздался второй звонок. Кэролайн Инглс, дрожащим от волнения голосом, объявила, что помирилась с гулякой мужем. Пока Страйк бормотал неискренние поздравления, в офисе появилась румяная от мороза Робин. «Погода портится», — сказала она, дождавшись окончания телефонного разговора. «Кто звонил?» «Кэролайн Инглс. Она помирилась с Рупертом». «Что?» — Робин не поверила своим ушам. «После его шашни с этими стриптизершами?» «Ради детей они решили приложить усилия к сохранению семьи», — Робин недоверчиво фыркнула. «В Йоркшире, похоже, сильнейшие заносы», — сообщил Страйк. «Если тебе понадобится уйти пораньше и завтра взять выходной...» «Нет», — перебила Робин. «Я еду поездом в ночь с пятницы на субботу, так что все в порядке. Если Инглс отвалилась, я могу позвонить следующему клиенту, который у нас на очереди». «Повременим». Сутулившись на диване, Страйк помимо своей воли массировал распухшее колено, отзывающееся только новой болью. «Болит?» — застенчиво спросила Робин, делая вид, что не замечает его мучений. «Да», — ответил Страйк, — «но я не потому отказываюсь от следующего клиента», — резко добавил он. «Я знаю», — стоя к нему спиной, Робин включила чайник. «Ты хочешь вплотную заняться делом Квайна?» Если в ее голосе и прозвучал упрек, Страйк этого не расслышал. «Леонора сможет мне заплатить», — сказал он после паузы. «Квайн по ее настоянию застраховал свою жизнь. Теперь его семья при деньгах». Робин не понравилось, что Страйк будто бы оправдывается. Тем самым он намекал, что для нее главное — деньги. Неужели она не доказала обратное, когда отвергла предложение хорошо оплачиваемой работы, чтобы остаться в его агентстве? Неужели он не заметил, с какой готовностью она помогает ему доказать, что Леонора Квайн не причастна к убийству мужа? Она принесла ему на журнальный столик кружку с чаем, стакан воды и упаковку парацетамола. «Спасибо», — процедил он сквозь зубы. Его задело, что она дала ему более утоляющее, хотя он как раз намеревался принять двойную дозу. «Так я заказываю на 13 часов такси до Пескатори». «Это же за углом», — возразил Страйк. «Знаешь что, не путай гордость и глупость», — сказала Робин, впервые не сумев подавить вспышку раздражения в присутствии босса. «Ну хорошо», — он удивленно поднял брови, — «поеду как дурак на такси». Прошло 3 часа. И Страйк, если честно, был только рад, что в конце Денмарк-стрит, которую еще нужно было преодолеть, опираясь на дешевую, уже искривленную под его весом трость, в назначенное время ожидало такси. Теперь он твердо знал, что протез надевать не стоило. Несколько минут спустя, когда он пытался выбраться из машины, таксист уже начал проявлять нетерпение. Только оказавшись в теплом и шумном пескаторе, Страйк облегченно вздохнул. Элизабет еще не пришла, но на ее имя был заказан столик на двоих. Официант отодвинул для Страйка кресло у побеленной стены, выложенной мелкими камешками. Потолок пересекали голые балки, как в деревенском доме. Над барной стойкой висела лодочка с веслами. Вдоль противоположной стены были устроены элегантные кабинеты с оранжевой кожаной отделкой. В силу привычки Страйк заказал себе пинту пива и принялся с удовольствием изучать светлый и жизнерадостный средиземноморский интерьер, скрытый от бушующей вьюги. Владелица литературного агентства опоздала совсем ненамного. При ее появлении Страйк привстал, но тут же опустился в кресло. Элизабет, похоже, ничего не заметила. С момента их первой встречи она как будто осунулась. Облегающий черный костюм, алая помада и асимметричная стрижка стального цвета сегодня не прибавляли ей шика, а выглядели какой-то неудачной маскировкой. Пергаментное лицо опухло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «А как я, по-вашему, должна себя чувствовать?» — грубо прохрипела Элизабет. «Что?» — окрысилась она на учтивого официанта. «А, воду без газа». Она взяла меню с таким видом, будто сболтнула лишнего, и Страйк понял, что любое выражение жалости или сочувствия будет неуместным. «Мне только суп», — сказала Элизабет, когда официант подошел принять заказ. «Благодарю вас, что согласились на повторную встречу», — сказал Страйк, дождавшись ухода официанта. «Видит Бог, Леоноре сейчас пригодится любая помощь», — сказала Элизабет. «Почему вы так считаете?» — Элизабет прищурилась. «Не стройте из себя идиота. Она мне рассказала, как, услышав об Оуэне, заставила полицейских отвезти ее в Скотланд-Ярд, чтобы только повидаться с вами». «Да, все верно». «И что она себе думала? Наверняка фараоны ожидали, что она рухнет без чувств, а она помчалась на встречу со своим другом-сыщиком». Элизабет едва сдерживала кашель. «По-моему, Леонору меньше всего заботит, какое впечатление она производит на окружающих», — заметил Страйк. «Тут вы правы, она всегда была невеликого ума». Страйку стало любопытно, как Элизабет Тассел расценивает то впечатление, которое сама производит на окружающих. Понимает ли, насколько им трудно ей симпатизировать? Не в силах больше сдерживаться, она зашлась в приступе кашля. Страйк выждал, пока не закончился этот громкий тюленей лай, а потом спросил. «С вашей точки зрения, ей следовало изображать скорбь?» «Почему изображать?» — взвилась Элизабет. «Я уверена, что она в силу своих скудных возможностей по-настоящему скорбит. Просто ей бы не помешало показать себя безутешной вдовой. Люди этого ждут». «Полагаю, вас уже допрашивала полиция?» «Естественно. Мы долго мусолили скандал в Ривер-кафе и те причины, которые помешали мне внимательно прочесть эту проклятую книгу. Кроме того, меня подробно расспрашивали о всех моих перемещениях после нашей с Оуэном последней встречи, особенно 3 дня спустя». Она бросила гневно вопросительный взгляд на Страйка, но тот сидел с каменным лицом. «Если не ошибаюсь, полицейские считают, что он скончался через 3 дня после нашей ссоры». «Понятия не имею», — солгал Страйк. «А что вы им рассказали о своих перемещениях?» «Рассказала, что после той сцены, которую закатил мне Оуэн, я тут же отправилась домой, а на следующее утро взяла такси до Паддингтона и уехала погостить к Доркус». «Это одна из ваших подопечных, так, кажется, вы говорили?» «Да, Доркус Спингелли, которая...» Заметив тонкую усмешку детектива, Элизабет впервые за время их знакомства расцвела мимолетной улыбкой. «Хотите верьте, хотите нет, но это настоящее имя, а не псевдоним. Она пишет порнографию, замаскированную под романтические повести. Оуэн плевался насчет этих книг, но бешено завидовал ее успеху. Такую беллетристику сметают с прилавков», — пояснила Элизабет. «И когда же вы вернулись от Доркус?» «К вечеру понедельника. Считалось, что я устроила себе приятные длинные выходные, но приятного было мало», — жестко заявила она, — «из-за бомбикса море». «Живу я одна», — продолжила Элизабет, — «поэтому не могу доказать, что из ресторана отправилась прямо домой, а по возвращении в Лондон не убивала Оуэна. При том, что руки чесались». Отпив еще воды, Элизабет Тассел продолжила. «Полицию главным образом интересовала его книга. По-моему, считается, что она многим дает повод для убийства». Элизабет Тассел впервые сделала попытку вытянуть из Страйка информацию. «Это только поначалу так думали», — сказал он. «Но если дата смерти установлена правильно, и Квайн умер через 3 дня после вашей с ним ссоры в Ривер-кафе, то круг подозреваемых значительно сужается». «То есть?» — резко спросила Элизабет, чем напомнила Страйку одного беспощадного оксфордского преподавателя, который использовал этот короткий вопрос как гигантский шприц, нацеленный на слабое место в аргументации. «К сожалению, раскрывать информацию не имею права», — с любезностью ответил Страйк, «чтобы не повлиять на ход полицейского расследования». Как он заметил через маленький столик, бледная, жирная, с крупными порами кожа Элизабет была покрыта угрями. Темные глаза маслины смотрели настороженно. «У меня допытывались», — сообщила она, «кому я показывала рукопись, прежде чем отправить ее Кристиану и Джерри? Ответ — никому». Потом стали спрашивать, с кем советовался Оуэн во время работы над своими романами. «Не знаю, почему это так важно». Ее черные глаза по-прежнему буравили Страйка. «Неужели считается, что кто-то его подзуживал?» «Право, не знаю», — опять солгал Страйк. «А он и в самом деле с кем-то советовался по поводу своих произведений. Частные вопросы он мог обсуждать с Джерри Уолдегрейвом, а я удостаивалась только заглавий». «Вот даже как. Неужели он ни разу не спросил вашего совета? Вы ведь изучали английскую философию в Оксфорде?» «Я окончила только бакалавриат», — раздраженно сказала Элизабет. «Но Оуэн это в грош не ставил. А сам, кстати, с треском вылетел из Лавсбора или какой-то подобной дыры, так и не дойдя до диплома. Да, Майкл когда-то любезно сообщил Оуэну, что в студенческие годы я как литератор была до боли вторична, и Оуэн не упускал случая об этом напомнить». От старой обиды она даже порозовела. Оуэн разделял предрассудки Майкла насчет места женщин в литературном процессе. При этом, естественно, женщинам не возбранялось восхищаться творчеством обоих. Она закашлялась в салфетку. А когда подняла голову, лицо ее было красным от злости. Оуэн, как никто другой, был падок на лесть, хотя практически все писатели в этом смысле ненасытны. Им принесли горячее. Томатный суп с базиликом для Элизабет и треску с жареным картофелем для Страйка. «Во время нашей предыдущей встречи вы упомянули...» Страйк разом проглотил изрядный кусок рыбы. «Что в какой-то момент вам пришлось выбирать между Фенкартом и Квайном. Почему вы предпочли Квайна?» Элизабет подула на ложку супа и, видимо, со всей серьезностью обдумала свой ответ. «У меня создалось ощущение в тот период, что он больше страдал от чужих грехов, нежели грешил сам». К этому имеет какое-нибудь отношение анонимная пародия на роман жены Фенкарта? «Почему же анонимная?» — тихо проговорила она. «Ее написал Оуэн». «Вы точно знаете?» «Он показал ее мне, прежде чем отослать журнал. Стыдно сказать...» Элизабет с холодным вызовом встретила взгляд Страйка. «Но я тогда посмеялась. Пародия вышла совершенно уморительной, не в бровь, а в глаз. У Оуэна был недюжинный талант литературного имитатора. Но в итоге жена Фенкарта покончила с собой». «Это, конечно, трагедия», — сказала Элизабет без видимых эмоций. «Никто не мог ожидать такого исхода. Но, положа руку на сердце, если ты готова лишить себя жизни из-за нелестного отзыва, лучше тебе не браться за перо». Майкл, конечно, вызверился на Оуэна. Тем более, что тот, узнав о самоубийстве Элспет, струсил и начал отрицать свое авторство. Поразительное малодушие для того, кто всегда любил выставлять себя бесстрашным и необузданным. Майкл стал требовать, чтобы я разорвала контракт с Оуэном. Я отказалась. С тех пор мы не общаемся. «Скажите, в ту пору Квайн зарабатывал больше Фенкарда?» — поинтересовался Страйк. «Господи, конечно, нет. Я предпочла Оуэна вовсе не из меркантильных соображений». «А из каких?» «Я же вам сказала», — нетерпеливо бросила она. «И потом, я отстаиваю свободу самовыражения, даже когда она задевает или ущемляет чьи-либо интересы. А кроме всего прочего, Леонора через считанные дни после самоубийства Элспет преждевременно родила близнецов. Роды прошли тяжело, мальчик умер, а Орландо, полагаю, теперь-то вы с ней познакомились?» Страйк кивнул и тут же вспомнил свой недавний сон про дитя, рожденное Шарлоттой, на которое ему даже не разрешили взглянуть. «Повреждение мозга», — продолжила Элизабет. «Так что Оуэн в ту пору переживал и свою личную трагедию. Но, в отличие от Майкла, был ни в чем не повинен». Закашлившись, она поймала на себе слегка удивленный взгляд Страйка и сделала нетерпеливый жест рукой, показывая, что готова все объяснить, как только пройдет приступ. В конце концов, отпив немного воды, она проскрипела. Майкл побуждал Элспет к писательству только для того, чтобы она не мешала ему работать. У этой пары не было ничего общего. Майкл женился на ней лишь потому, что болезненно переживал свое скромное происхождение, а она была дочерью графа и возомнила, что, выйдя замуж за Майкла, станет блистать в литературных кругах и проводить все свое время в искрометных интеллектуальных беседах. Она не могла взять в толк, что Майкл должен постоянно работать, а ее удел одиночество. «Эта женщина», — пренебрежительно заключила Элизабет, — «отличалась скудоумием. Но ее взбудоражила перспектива стать писательницей». «Вы никогда не задумывались?» — жестко спросила она. «Как много людей мнят себя гениями? Вам даже не представить, какую галиматью мне изо дня в день присылают по почте. В рядовых обстоятельствах роман Элспет, глупый и претенционный, был бы отвергнут сходу, но обстоятельства оказались не рядовыми». Подтолкнув жену к созданию этой ахинеи, Майкл так и не решился открыть ей глаза. Он послал рукопись своему издателю, а тот, чтобы только не обижать Майкла, принял ее к публикации. Но через неделю после выхода книги появилась эта пародия. В «Бомбиксе Мори» Квайн дает понять, что на самом деле эту пародию сочинил сам Фэнкарт, сказал Страйк. «Да, я тоже заметила. Но лично я не стала бы задевать Майкла Фэнкарта», добавила она с явным подтекстом. «Что вы имеете в виду?» Последовала короткая пауза. Страйк почти физически ощущал, как Элизабет взвешивает, что можно сказать. «С Майклом», — медленно начала она, — «мы познакомились на семинаре по елизаветинской трагедии мести». Подавляющее большинство эпиграфов главам романа «Шелкопряд» взято из драматургических произведений, относящихся к жанру трагедии мести и созданных авторами елизаветинской эпохи. «Скажем так, для него это была родная стихия. Он обожает елизаветинцев, у которых что ни страница, то садизм или мстительность, изнасилование, каннибализм, отравленные скелеты в женском платье. Майкл одержим кровавым возмездием». Элизабет взглянула на Страйка. Тот не сводил с нее глаз. «Что?» — только и спросила она. «Когда, интересно, пронеслось у него в голове, подробности убийства Квайна прорвутся в прессу. Плотина уже на пределе, да и Калпепер не дремлет». «Неужели Фэнкарт опустился до кровавого возмездия, когда вы предпочли ему Квайна?» Опустив взгляд на пиалу с красной жидкостью, Элизабет резко отставила ее от себя. «Мы с ним были близкими друзьями, очень близкими, но он полностью прекратил общение, когда я отказалась разорвать контракт с Оуэном. Фэнкарт делал все возможное, чтобы опорочить мое агентство в глазах других писателей, распускал слухи, что я бесчестная, беспринципная особа. А ведь он знал, что у меня есть священный принцип», — твердо сказала она. «Написав ту пародию, Оуэн не совершил ничего такого, что не делал бы Майкл по отношению к своим собратьям по перу. Разумеется, я горько сожалела о последствиях, но это был как раз тот случай, один из немногих, когда я осознавала, что Оуэн морально чист». «И все же для вас, наверное, это был болезненный выбор», — сказал Страйк. «Как-никак вы познакомились с Фэнкартом даже раньше, чем с Квайном. На сегодняшний день мы с ним дольше враждуем, чем когда-то дружили». «Довольно расплывчато», — заметил про себя Страйк. «Только не подумайте, Оуэн не всегда был насквозь порочным», — беспокойно добавила Элизабет. «Знаете, у него был пунктик и в жизни, и в творчестве мужское начало. Иногда это служило просто метафорой созидательного гения, но чаще виделось как преграда для художественного самовыражения. В центре сюжета «Прегрешение Хобарта» стоит Хобарт, носитель как мужского, так и женского начала. Он должен выбирать, стать родителем или отказаться от литературы, убить свое дитя или бросить свое детище. Но когда в реальной жизни дошло до отцовства, поймите, Орландо не могла стать, никто бы не пожелал себе ребенка, у которого... Но он ее любил, и она отвечала ему тем же. Что не мешало ему раз за разом уходить из семьи, чтобы развлекаться с любовницей и сорить деньгами в дорогих отелях, — вставил Страйк. «Да уж, не самый образцовый отец», — сказала Элизабет, — «но дочь ему была дорога». За столом наступило молчание, и Страйк решил не нарушать его. Он не сомневался, что Элизабет Тассел, соглашаясь на вторую беседу, ровно как и прося о первой, преследовала собственные цели и намеревался выяснить, в чем они заключаются. Поэтому он ел рыбу и выжидал. «Полицейские спрашивали», — сказала в конце концов Элизабет, когда его тарелка почти полностью опустела, — «не шантажировал ли меня Оуэн?» «В самом деле?» — спросил Страйк. В ресторане стоял звон и гвалт. На улице бушевала метель. Страйк отметил все то же явление, о котором он рассказывал Робин. Подозреваемый жаждет объясниться повторно, беспокоясь, что с первой попытки не произвел благоприятного впечатления. Они установили, что с моего счета на протяжении ряда лет перечислялись значительные суммы на счет Оуэна, уточнила Элизабет. Страйк промолчал. Его и в прошлый раз удивило, что она с готовностью оплачивала гостиничные счета Куайна. «Не знаю, откуда у них такие мысли. За что меня шантажировать?» Она скривила ярко-алые губы. «Моя профессиональная деятельность абсолютно прозрачна. Личной жизни у меня, по сути, нет. Безгрешная старая дева. Вы согласны?» Страйк рассудил, что на такой вопрос, вероятно, риторический, невозможно ответить, не оскорбив собеседницу, и промолчал. «Это началось с рождения Марланда», — сказала Элизабет. «Оуэн потратил все свои средства, Леонора после родов 2 недели провела в реанимации, а Майкл Фэнкарт трубил направо и налево, что Оуэн — убийца его жены. Родных ни у него, ни у Леоноры не было. Я по дружбе одолжила ему денег на покупку детского приданого. Потом выдала ему аванс, чтобы он смог приобрести закладную на более просторный дом. Затем, когда стало ясно, что Орландо отстает в развитии, потребовались деньги на психиатров. Я сама не заметила, как из меня сделали семейный банк. Получая гонорары, Оуэн всякий раз с помпой обещал отдать мне все долги, а иногда и возвращал 2000. В глубине души, — продолжила владелица литературного агентства, и ее речь полилась рекой, — Оуэн был большим ребенком, то невыносимым, то очаровательным. Безответственный, импульсивный, эгоистичный, на удивление бессовестный, он все же оставался забавным, восторженным и обаятельным. Было в нем что-то щемящее, странно уязвимое, поэтому людям всегда хотелось подставить ему плечо, невзирая на все его выходки. Это чувствовал Джерри Уолдегрейв, это чувствовали женщины, это чувствовала я. Положа руку на сердце, я не теряла надежды и даже уверенности, что когда-нибудь он создаст второе прегрешение Хобарта. В каждой из его чудовищных, жутких книжек всегда находилось нечто такое, что не позволяло сбросить его со счетов. Тут подошел официант, чтобы убрать посуду. Элизабет отмахнулась от его участливого вопроса насчет качества супа и заказала кофе. Страйк согласился посмотреть десертное меню. «Как бы то ни было, Орландо — чудесная девочка», — хрипло выговорила Элизабет. «Орландо просто чудесная». «Ага. Ей показалось», — начал Страйк, не сводя глаз с Элизабет, «что она видела, как вы на днях заходили в кабинет Куайна, пока Леонора была в туалете». Он мог поручиться, что она не ожидала такого поворота и нисколько ему не обрадовалась. «Она и вправду это видела?» Элизабет сделала маленький глоток воды, помедлила, а затем сказала. «Никто из тех, кого Оуэн приложил в Бомбиксе-море, не упустил бы возможности проверить, а вдруг на поверхности валяются еще какие-нибудь мерзкие измышления». «И что вы нашли?» «Ничего», — сказала она, «потому что в кабинете все было перевернуто вверх дном. Я сразу поняла, что поиски могут слишком затянуться, а кроме того, если уж совсем честно, она дерзко вздернула подбородок, не хотела оставлять отпечатки пальцев. Поэтому я просто вошла и вышла. Мною двигал, наверное, предосудительный сиюминутный порыв». По ощущениям Страйка, она сказала все, что приберегла для этого раза. Он заказал песочный пирог с яблоками и клубникой, а потом перехватил инициативу. «Со мной ищет встречи Дэниел Чарт», — сообщил он. Ее глаза маслины широко раскрылись от удивления. «Зачем?» «Не знаю. Если дороги не завалит снегом, завтра поеду к нему в Девон. Но прежде хотелось бы понять, почему в Бомбиксе-море он изображен убийцей белокурого юноши?» «Я не собираюсь давать вам ключ к этому грязному пасквилю». К Элизабет разом вернулась прежняя агрессивность и подозрительность. «Нет, не дождетесь». «А жаль», — сказал Страйк, «потому что уже пошли разговоры». «Что же получается, дав ход этим бредням, я и так совершила вопиющий промах, а теперь еще и должна усугубить его сплетнями?» «Я умею молчать», — заверил ее Страйк, «и не разглашаю своих источников». Но она лишь уничтожила его ледяным, бесстрастным взглядом. «А что вы можете сказать о Кэтрин Кент?» «В каком смысле?» «Почему в Бомбиксе-море говорится, что ее логово усеяно крысиными черепами?» Элизабет молчала. «Я же знаю, что Кэтрин Кент выведена как гарпия», — терпеливо объяснил Страйк. «Более того, я с ней встречался. Ваш ответ всего лишь сэкономит мое время. Полагаю, вам бы тоже хотелось узнать, кто убил Квайна». «Господи, какая банальная уловка!» — высокомерно процедила она. «Неужели хоть раз кто-нибудь на нее клюнул?» «Ага», — буднично подтвердил он. «И не раз». Элизабет нахмурилась и внезапно, однако, по его мнению, вполне предсказуемо, заговорила. «В конце-то концов, у меня нет никаких обязательств перед Кэтрин Кент. Если хотите знать, Оуэн просто-напросто грубо намекнул на род ее деятельности. Она работает в лаборатории, где ставят опыты на животных. Крысы, собаки и обезьяны подвергаются там гнусным зверствам. Я услышала об этом на фуршете, куда притащил ее Оуэн. Она из кожи вон лезла, чтобы мне понравиться», — презрительно бросила Элизабет. «Я читала ее тексты. В сравнении с ней Доркус Пингелли — это Айрис Мёрдок. Типичный мусор, мусор!» Пока она кашляла в салфетку, Страйк воздал должное яблочно-клубничному пирогу, который плавает в интернете. У нее слезились глаза. И что, наверное, еще хуже, она хотела, чтобы я приняла ее сторону в конфликте с неумытыми студентами, которые воюют против таких лабораторий. Страшная личность — это Кэтрин Кент. «А вы случайно не знаете, кто послужил прототипом Эписин, дочки Гарпии?» — спросил Страйк. «Нет», — отрезала Элизабет. «А карлица в мешке у резчика?» «Я не собираюсь больше обсуждать эти мерзости. По вашим сведениям, у Квайна была знакомая по имени Пиппа. Я с такой не встречалась. Но он вел курсы литературного мастерства, которые привлекали немолодых дамочек, жаждущих самореализации. Кстати, так он подцепил и Кэтрин Кент». Пригубив кофе, она посмотрела на часы. «Каково ваше мнение насчет Джон Норта?» — спросил Страйк. Она задержала на нем подозрительный взгляд. «А что?» «Просто интересуюсь», — сказал Страйк. Он так и не понял, почему она все же решила ответить. Возможно, потому что Норта давно не было в живых, или потому что у нее сохранились сентиментальные воспоминания, которые она выдала еще при первой встрече в своем захламленном офисе. «Родился он в Калифорнии», — начала она. «Приехал в Лондон, чтобы отыскать свои английские корни. Джо был геем. По возрасту немного моложе нас с Оуэном и Майклом. Он писал очень откровенный роман о жизни в Сан-Франциско. Познакомил нас с Майклом. Майкл считал, что Джо — первоклассный прозаик. Так оно и было, но работал он медленно. Постоянно уходил в загулы. А ко всему, года два мы об этом не знали, у него нашли ВИЧ, но он не принимал никаких мер. И в какой-то момент болезнь вступила в активную фазу — СПИД». Элизабет прочистила горло. «Вы же понимаете, какую истерию раздули вокруг ВИЧ, когда впервые о нем стало широко известно». Страйк привык, что люди дают ему лет на 10 больше его возраста. На самом деле, об этом вирусе он узнал от матери. Она рассказывала, не выбирая выражений даже при детях, что есть такая смертельная болезнь, которая поражает тех, кто трахается и колется с кем попало. Джо был совсем плох, и люди, которые заискивали перед ним, пока он оставался перспективным, остроумным, красивым, тут же ушли в кусты. За исключением, надо отдать им должное, нехотя добавила Элизабет, Майкла и Оуэна. Эти двое боролись за него до последнего, но Джо умер и оставил после себя неоконченный роман. Майкл тогда болел и не смог прийти на похороны, а Оуэн нес гроб. Джо в благодарность за их заботу оставил им в наследство прекрасный дом, где они прежде кутили и ночами напролет спорили о книгах. Несколько раз я и сама при этом присутствовала. Это было счастливое время, — закончила Элизабет. Они и после смерти Норта часто бывали в этом доме. За Майкла не поручусь, но, думаю, он перестал туда приходить после ссоры с Оуэном, которая произошла вскоре после похорон Джо. Элизабет повела плечами. А Оуэн и носа туда не показывал, боялся столкнуться с Майклом. Условия завещания оказались довольно своеобразными. Насколько я знаю, есть такой термин — рестриктивные условия. Джо говорил, что дом должен принадлежать только людям искусства. Майкл все эти годы блокировал его продажу, поскольку Квайны так и не смогли найти покупателя или покупателей среди людей искусства. Какое-то время дом арендовал некий скульптор, но что-то у них не срослось. Конечно, Майкл был крайне придирчив к потенциальным арендаторам, чтобы только не дать Оуэну выкарабкаться из бедности, и даже нанимал юристов для обоснования своих придирок. «А какова судьба неоконченного романа Норта?» — спросил Страйк. «Ах да, Майкл забросил работу над собственной книгой и закончил роман Джо. Называется он «К вершинам» и опубликован Гарольдом Уивером. Это же классика, культовая вещь, постоянно переиздается». Элизабет опять сверилась с часами. «Мне пора», — сказала она. «В половине третьего у меня встреча. Будьте любезны, мое пальто», — обратилась она к оказавшемуся поблизости официанту. «От кого-то я слышал», — Страйк прекрасно помнил, что слышал это от Энстиса, «что вы некоторое время тому назад присматривали за ремонтом в доме на Телгарт-Роуд. Это так?» «Да», — равнодушно подтвердила она, «чем только не приходилось заниматься агенту Квайна ради своего подопечного. Нужно было определить порядок работ, нанять мастеров. Я выставила Майклу счет на половину стоимости, и он произвел оплату через своих юристов». «У вас был ключ от дома?» «Я отдала его бригадиру», — холодно сказала она, «а потом вернула к Вайнам». «Разве вы не заезжали туда принимать работу?» «Конечно, заезжала, и не раз. Нужно же было проверить качество». «Скажите, пожалуйста, в ходе ремонта использовалась соляная кислота?» «Полицейские тоже спрашивали про соляную кислоту», — сказала она. «Откуда такой интерес?» «Я не вправе отвечать». Она взвилась. Страйк подумал, что Элизабет Тассел не привыкла, чтобы ее вопросы оставались без ответа. «Могу только повторить то, что сказала полиции. По всей видимости, кислоту оставил в доме Тодд Харкнесс». «Кто-кто?» «Скульптор, который устроил там мастерскую. Этого арендатора нашел Оуэн, и даже адвокаты Фэнкарта не смогли придраться. Только никто не учел, что Харкнесс работает с ржавым металлом и пользуется едкими веществами. Он успел причинить значительный ущерб, пока его не выдворили. Этим занималась сторона Фэнкарта, которая впоследствии переправила счет нам». Официант принес ее пальто с прилипшими собачьими шерстинками. Когда Элизабет поднималась из-за стола, Страйк услышал, что она дышит с присвистом. Небрежно махнув рукой, Элизабет Тассел ушла. Взяв такси до офиса, Страйк смутно вспомнил, что собирался быть с Робин помягче. Утром у них вышла какая-то размолвка. Он даже не мог сказать, из-за чего. Однако, добравшись до приемной, он перепотел от боли в ноге, да еще Робин первой же своей фразой перечеркнула его благие намерения. «Только что звонили из фирмы по прокату автомобилей. Ни одной машины с автоматической коробкой передач у них сейчас нет, но они могут...» «Мне нужен автомат», — рявкнул он и упал на диван, который отозвался раскатами неприличных звуков, отчего Страйк разозлился еще больше. «На кой черт мне ручка, если я в таком состоянии? Ты хотя бы обзвонила...» «Разумеется, я обзвонила другие фирмы», — сухо сказала Робин. «На завтра автоматов нет. Прогноз погоды отвратительный. Думаю, будет лучше, если ты...» «Я во что бы то ни стало должен встретиться с Чардом», — перебил ее Страйк. Он бесился не только от боли, но и от страха, что придется отказаться от протеза и опять встать на костыли, подкалывать штанину булавкой и ловить на себе жалостливые взгляды. Он терпеть не мог жесткие пластмассовые стулья в воняющих дезинфекцией коридорах. Ненавидел, когда медики вытаскивают на свет его историю болезни и принимаются изучать этот пухлый том, когда бормочут не весь что про корректировку протеза, советуют побольше отдыхать и оберегать культю. Как будто это больной ребенок, которого приходится всюду таскать с собой. Во сне он ни разу не видел себя безногим. Во сне он всегда был цел и невредим. Приглашение Чарда свалилось на него нежданным подарком, пренебречь которым было бы непростительно. У Страйка накопилось много вопросов к издателю Квайна. Сам факт такого приглашения не мог не удивлять. Страйку хотелось услышать из первых уст, по какой причине Чард затребовал его в Девон. «Ты меня слышишь?» — спросила Робин. «Что?» «Я сказала, если ты позволишь мне сесть за руль». «Не позволю», — грубо отрезал Страйк. «Почему?» «Потому что тебе нужно в Йоркшир. Мой поезд отходит от Кингс-Кросс в 11 вечера. На дорогах будут заносы. А мы выйдем пораньше, ну, пожала плечами Робин. Или от меня, Чарда, только прогноз на следующую неделю ничуть не лучше». Под пристальным взглядом серо-голубых глаз Робин ему было не так-то легко сдвинуться от неблагодарности в другую сторону. «Ладно», — натянуто выговорил он. «Спасибо». «Тогда я пошла за машиной», — сказала Робин. «Ладно», — выдавил Страйк, стиснув зубы. Оуэн Квайн считал, что женщинам нет места в литературном процессе. У Страйка тоже было тайное предубеждение. Но что ему оставалось, если колено молило о пощаде, а машину предлагали только с ручной коробкой передач?